рек. И ахейни подняли крик. Корабли и окрестность страшным отгрянули гулом веселые крики ахеен, речь возносящих хвалой Одиссея, подобного богу. Вскоре вещать меж ахейцами Нестор божественный начал. «Боги! В собрании мы разглагольствуем праздно, как дети слабые, коим и думы о бранных делах незнакомы, что и моления наши, и клятвы священные будут. Или в огонь и советы пойдут, и заботы ахеен, вин возлияния и рук сочетания на верность союзов. Мы лишь словами стязаемся праздными. Помощи ж делу мы изыскать не могли, долговременно здесь оставаясь. Светлый Атрид, и теперь, как и прежде, душою ты твердый, властвуй, ахейских сынов, предводи на кровавые битвы. Если ж из он их один или два помышляют не с нами, их ты оставь исчезать, не исполнится помысла робких. Нет, не воротимся в Аргос, доколе мы в явь не познаем Зевса и гиды носителя, ложен обет или не ложен. Я утверждаю, успех знаменал всемогущий Кранион в самый тот день, когда на суда быстролетные сели рати ахеен, троянам грозя и бедой, и смертью. Он одесную блистал, благовествуя рати ахейской. Нет, да никто из ахеен не думает в дом возвратиться, прежде покуда троянской жены на одре не обымет и не отмстит за печаль и за тайные слезы Елены. Если ж кто-либо сильно желает лишь в дом возвратиться, пусть корабля своего многовеслого он прикоснется. Прежде других малодушный найдет себе смерть и погибель. Царь, предлагай ты совет, но внимай и другому совету. Мысль непрезренная будет, какую тебе предложу я. Воев Атрид, раздели ты на их племена и колено. Пусть помогает колено колену и племени племя. Если решишься на то и исполнить преклонишь ахеен, скоро узнаешь, какой у тебя из вождей или народов робок или мужествен. Всяк за себя ратоборствовать будет. Вместе узнаешь, по воле ль бессмертных не рушишь ты града, или по слабости войск и неведенью ратного дела.